Люди подняли его и едва вернули к жизни. Он унесен был в горы, в львиное логово Джакели. Долгое время считали, что он навеки лишился рассудка. Однако не у того отымает родина рассудок божественный свет мысли, кто отдает свою жизнь за нее, но у предателей. Вместо ногтей выросли у князя Бедиана безобразные роговые комочки-горбики. Таков был этот второй посол царей Грузии, посол Давида-младшего. Послы грузинские пили неторопливо и понемногу. Однако чеканные стопы и кубки не усыхали. Беседа становилась все теплее и задушевнее. Хозяева и гости нравились друг другу. Вскоре, после первых же взглядов глаза в глаза и первых приветствий и здравиц, перестали опасаться русские грузин, грузины русских, хозяева гостей, а гости хозяев. Они перестали подкрадываться словами друг к другу, как всегда это бывает в таких посольских встречах. Надо было верить друг другу. И без того, если до Берки дойдет, что это за купцы из страны георгианов, то есть грузин, приехали к Александру и о чем беседовали они с великим князем Владимирским и с главным попом русских, то и тем и другим, быть может, придется сделать неминуемый выбор между отравленной чашей из рук какой-нибудь ханши Берки и тетивою в круг шеи. Но и пора было начинать. Пора было привзмахнуть, наконец, и северным, и южным крылом исполинского восстания против Орды, которое замышлял Ярославич на своем севере, а оба царя Сокартвела на юге. И промолвил митрополит: «Византия и вам и нам есть общая матерь. Хотя и есть различия кое в чем между нашими церквами, однако велико ли оно?» «Не толще шелухи луковой», — подтвердил Джон Шеридзе. «Воистину», — согласился митрополит. Джакели весомо опустил свой огромный кубок на стол и немного уже повышенным голосом, как будто кто его оспаривал, настойчиво произнес: «И оно было бы еще меньше, это различие церквей наших, если бы не греки. Усом своим клянусь, вот этим усом!» Он обхватил и огладил свой мощный ус, слегка выворачивая руку. Разговор их стремительно обегал полмира. Великий хан Кублай и папа Александр, Миндовк и калиф Египта, император Латинской империи Генрих и выгнанный крестоносцами Ласкарис, герцог Биргер и хан Берке, плана Карпини и полномочный баскак императора Монголии и Китая Улавчий, приехавший исчислить русскую землю, посол Людовика Французского к монголам Рюисбрек и англичан тамплиер Джон, родом из Лондона, именуемый татарами Пета, который после позорного своего поражения и пленения в Чехии был отставлен от вождения татарских армий и ныне вместе с немцем Штумпенхаузеном числился при дворе Берке советником по делам Запада и Руси. Помянули все еще длящуюся после смерти Гогенштауфена смуту и всенародную распрю в Тевтонии. Помянули кровавое междуцарствие в Дании. От купцов новгородских, что ездили торговать в Гамбург, Невский получал достоверные известия. Кнехты немецкие уж не валят валом, как прежде, в набеги на Псковщину. Предпочитают грабить у себя по дорогам, в Германии. «Да уж», — проворчал Невский, — «если этот Милис Германикус, воин германский, начнет грабить, то и татарину за ним не поспеть». «Ты прав, государь», — подтвердил Джакели, пристукнув кружкой, словно бы готовый ринуться в бой за истину этих слов, которых никто и не думал оспаривать. «Это они осквернили и ограбили святую Софию Константинопольскую, немцы». Александр наклонил голову. «Добирались и до нашей, до новгородской Софии», — сказал он. «Да только не вышло». Кирилл Владыка сурово промолвил: «Растлились нравы. Ведь что в Дании делается? Короля отравляют причастием. Помыслить страшно. Вспомнили братоубийцу, датского принца Авеля. Джоан Шеридзе мрачно пошутил. Видно, и впрямь последние времена. Авель Каина убивает. Кирилл широко осенил себя крестным знамением. Оба посла грузинских перекрестились вслед за ним. Длилась беседа. Александр изъяснял послам грузинским всю сложность внешнеполитических задач, перед ним стоявших. «Порознь одолеем и немца, и татарина», — сказал он. «Веревку от тарана татарского из руки господина папы надо вырвать, чтобы не натравливал татар против у нас. А то, как нарочно, татары на нас, и эти тоже на нас, воины Христовы, рыцари. Пускай сами столкнутся лоб в лоб. Привыкли за озерами крови русской скрываться. Уж довольно бы народу нашему щит держать над всем прочим христианством». Изысканно и от всего сердца расточали одна сторона другой похвалы и народу, и государям, и духовенству. Александр Ярославич горько сетовал на разномыслие и непослушание князей. «У нас то же самое», — мрачно сказал Джакели. «Знаю, и у вас не лучше», — подтвердил Александр. «Всяк отобег на свой побег. Однако я уверен, картвелы постоят за себя. Римлян перебороли, персов перебороли, арабов, грекам не поддались, турков отразили». Митрополит Кирилл присоединился к словам князя. «Тамарь царица, — сказал он, — не только венец носила царский, но и мечом была опоясана». И снова Невский. «Да и не чужие мы. Дядя мой, Юрий Андреевич, на вашей царице Тамаре был женат». Он слегка поклонился послам. Улыбнувшись, вспомнил. «Витязь был добрый, только не в меру горяч. Да и за третью чару далеко переступал. Афродите и Вакху служил сверх меры. Зато и прогнан был ею, Тамарою». Помолчал и, лукаво переглянувшись с князем Бедианом, добавил. «Может быть, и еще в чем-либо прегрешил. В своего родителя нравом был, в Андрей Юрича, самовластец». Бор будто подземелье, сыр и темен. Пробившийся сквозь хвойную крышу луч солнца казался зеленым. Глухо. Даже конский ступ заглушен. Позвякивают медные наборы уздечек. Стукнет конь копытом о корень, ударит клювом в дерево черный дятел и опять все стихнет. Парит, как в бане. Коням тяжело. Всадники то и дело огребают краем ладони со лба крупный пот. Но Александр Ярославич не разрешает снимать ни шлема, ни панциря. «Самая глухомань», — сказал он, — «сюда и топор не хаживал. Места перуньи. Быть готову». И впрямь не перун ли, не чернобок ли или богиня Мокош переместили сюда свои требища, будучи изгнаны из городов? Откуда этот дуб среди сосен? Откуда эти алые ленты, подвязанные к ветвям? Заглянули в большое дупло, а там теплится желтого воску большая и уже догорающая свеча. «Мордва! Своим богам молятся», — пояснил Ярославич. Ближе к закату дохнул ветер. Зашушукались меж собою, будто замышляя недоброе, большие лохматые ели, словно куделью обвешанные. Вот все больше начинают зыбиться кругами, очерчивая небо, вершины исполинских деревьев. И вот уже будто вече заволновался, зашумел весь бор. Стало еще темнее. «Опознаться не могу, князь, прости, должно заблудились», сказал старый дружинник, слезая с коня. Александр покачал неодобрительно головою, глянул на Михаила Пенищенича, с которым ехал стремя в стремя. Кудробородый, смуглый новгородец в полголоса ругнул старика и тотчас же обратился к Невскому. «Потянем, пока наши кони дюжат, а там заночуем», — отвечал он. «Оно безопаснее, чем ехать. Идешь в малой дружине, князь, а земля здесь глухая, лешая. Народ по лесам распугано татар, одичал, ватагами сбиваются, купцов проезжих бьют. Слыхать, гасила какой-то здесь орудует, зверь, татары и те его боятся, меньше как сотней не ездят. «Ох, боюсь, боюсь, словно лист осиновый», — пошутил Александр. «Да я разве к тому, что боишься, князь, а вот что без опаски ездишь. Большим народом ездить, ты сам знаешь, нельзя. След широк будем класть», — сказал Невский. Эта поездка Ярославича только с полдюжиною отборных телохранителей, да еще с Михаилом Пенищиничем, имеющим тайные полномочия от посадника новгородского, эта поездка была лишь одной из тех сугубо тайных северных поездок князя, во время которых Невский, не объявляясь народу, проверял боевую готовность своих затаенных дружин и отрядов, которые он вот уже целые 10 лет насаждал по всему северу, как во владимирских, так и в новгородских владениях. В своей семье помогали ему в этом деле князья Глеб и Борис Васильковичи, а в Новгороде посадник Михайло, да еще вечевой воротила Пенищинич, в котором души не чаяли новгородцы, несмотря на то, что он был предан Ярославичу и отнюдь того не скрывал от сограждан. Больше никого из князей из бояр не подпускал к тому тайному делу Ярославич. Худо пришлось Александру с тайными его дружинами после несчастного восстания князя Андрея и после карательного нашествия Неврюя у Китии и Алабуги. Татары вынюхивали все, повсюду сели баскаки, приходилось изворачиваться. Мимоездом из Владимира в Новгород, из Новгорода во Владимир, Невский всякий раз давал большую дугу к северу и ухитрился-таки распрятать, рассовать по глухим северным острожкам и селам свои дружины и отряды. Они обучались там воинскому делу под видом рыболовных, звероловных ватаг, под видом медоваров и смологонов. Невский сажал их по озерам и рекам, чтобы, когда придет час, быстро могли бы двинуться к югу, во владимирские и поволжские города. Было 12 таких гнездовий на озерах Онежском, Белом, Кубенском и на озере Лача, на реках Малоге, Онеге, Чагодоше, на Сити, Сухоне, на Двине и на реке Юг. В городе Великий Устюг было главное из потаенных воеводств князя. Случалось, заскакивали в эти гнездовья баскаки. «Кто вы такие?» «Ловим рыбу на князе, осетринники княжие». «А вы?» «А мы борти держим княжеские, да меда варим на княжеский двор». «Ладно, а вы?» «А мы соболя да горностая ищем. Прими, хан, от нас в почтение во здравие». И вот и медом стоял им почую татарина, и осетров, что бревна мороженых, целые вазы увозит с собою баскак и собальком по сердцу. С тем и отъезжали татарские баскаки. Невский строго требовал от своих дружин, засаженных в глухомань, чтобы не только военное дело проходили, учились владеть оружием, понимать татарскую хитрость, но и чтобы впрямь стояли каждая дружина на своем промысле. Ватага ловецкая, ватага зверовая, а те смологоны, а те медовары. Мне бы только хмель, бродила, сухим до поры до времени додержать. А чему бродить найдется, — говаривал Александр, беседуя с теми немногими, кого он держал возле сердца. А уж вряд ли среди дворян князя и среди дружинников его кто-либо ближайший сердцу Александра, чем новый лейб-медик, сменивший доктора Абрагама Григорий Настасьин. Юноша и теперь сопровождал Невского. «Да, Настасьин, пора, друг, пора. Время пришло ударить на ханов, — говорил Невский своему юному спутнику, слегка натягивая поводья и переводя коня на шаг. То же сделал и его спутник.